Общение как творческий процесс. Воображение. Общение – категория постоянная. Общению нет альтернативы, даже отказ от общения рождается в поиске новых для себя решений. Важно не только то, что я говорю и думаю, важнее то, чего я жду от другого участника разговора. Слово само по себе драгоценное достояние, но приобретает оно ценностные смысловые свойства только в диалоге. И, может быть, поэтому в разговорной речи всегда заложено ожидание ответа. Мы ведь не знаем наверняка, как наше слово отзовется, как будут развиваться отношения. И в человеческом общении слово или реплика – это прежде всего внутренне обращенный к другому запрос – мы говорим не только для того, чтобы высказаться, убедить собеседника или заставить задуматься, но получить в ответ возражение, согласие, вопрос. По сути, слово – это способ воздействия. Наше речевое поведение зависит от того, как и что мы воспринимаем в собеседниках, имея в виду главным образом одно – необходимость понять другого человека и убедить другого человека. Именно в разговоре, в общении рождается живой, осмысленный, искренний взгляд ожидания, понимающий, оценивающий, воспринимающий. Этот взгляд рождается сам, если можно так сказать, он идет от оценки ситуации, непосредственная реакция на действия и поведение собеседника. Мы хорошо читаем взгляд в нашей жизненной практике. Наш взгляд ждет развития событий, изменений. Он как бы понимает ситуацию и направлен в будущее. Взгляд ожидания принципиально отличен от взгляда читающего буквы и слова. Посмотрите внимательно на говорящих между собой и читающих. Сразу увидите разницу. Не случайно мы так часто произносим или подразумеваем в диалоге, представляете? Мы обмениваемся мыслями, намерениями, желаниями и видим все как бы в своем воображении. Зримое слово, образ, видение живет в нашем воображении, но как бы в свернутом виде, иногда только мелькая, иногда объемно развернуто. И удивительно, с какой силой воображение превращает слово в визуальный, видимый образ. Разговаривать – это видеть то, о чем мы говорим. Отдавать это собеседнику и проверять, увидел ли он. Да еще понял ли он правильно. Поэтому мы так часто встречаемся с этим взглядом ожидания у героев русской классики. И в том, какими глазами человек вдруг видит другого, всегда спрятан смысл отношений и, пожалуй, даже развития этих отношений. Вспомним героев Анны Карениной. Сравним авторские реплики. Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами, переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд. Его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица. Но вот как меняет его внезапно вспыхнувшая страсть. Выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Мы видим всех не только глазами автора, но и глазами других. Каренина глазами Анны, Вронского, Доли, Бетси. Анну глазами Вронского, Каренина, Кити. Кити, смотрящая на Вронского глазами влюбленными, на Анну испуганно, широко распахнутыми глазами, в то время как Анна смотрит на Кити, прищурившись, и сразу понимаем смысл происходящего. Доли поняла, как он, Каренин, несчастлив, только взглянув на него. Левин смотрел на Вронского недобрыми глазами. Вронский смотрел на молодого человека, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствовал, что он теряет самообладание под давлением этого непризнания его человека. И, конечно, внимательный взгляд видит главное. И потому князь Щербацкий говорит: «О, не смотрели бы мои глаза!» На это глаза есть у нас. Чем бы мы ни занимались, в нас звучит внутренний текст. Реальность живет в нашем воображении и перерабатывается в слова, целенаправленные и осмысленные. В обыденной жизни разговор заполняет реальность повсеместно. Дома, на улице, по радио, телевидению, в телефоне, в компьютере. Да и молчание заполнено нашей внутренней речью. Мы спорим, думаем, вспоминаем, мечтаем, обижаемся, радуемся, надеемся, приходим в отчаяние. Обстоятельства нашей жизни, прошлое, настоящее и будущее, реальные и живущие в наших представлениях, заполнены образами мира, образами нашего жизненного опыта, и эти видения воображения постоянно с нами. У больших режиссеров, и, конечно, у Станиславского, так много сказано про воображение, да и каждый артист знает о воображении очень много и считает его ключом к творчеству. Мы не случайно произносим или подразумеваем в диалоге, представляете? Мы обменимся мыслями, намерениями, желаниями и видим все, как будто в своей внутренней киноленте. Кинолента видения называл этот процесс Станиславский. Хотелось бы повторить. Зримое слово живет в свернутом виде, иногда только мелькая, а иногда объемно, развернуто. И удивительно, с какой силой наше воображение превращает слово в зрелище. Наши слова и наши видения живут в воображаемом пространстве.